Глава 32. Вторник начинается с сообщений Савелия. «Доброе утро, Саша». Я улыбаюсь спросонья. «Ответь дизайнеру, пожалуйста». «Черт! Ремонт — это крайне утомительно, даже когда появляются средства. Прошу отметить, что я веду список трат с карты Савелия, чтобы в будущем вернуть ему все до копейки. Он, правда, не просит, но, думаю, это подразумевается». Итак, за короткое время мне нужно утвердить дизайн санузла, спальни и кухни, выбрать материалы и цвета. Голова кругом. Денег на переделку нет. Как сделаю, так и буду жить следующие лет 100. Зачеркнуто. Пока не добьюсь высокого дохода. Чтобы спокойно подумать в тишине, я собираюсь быстрее всех и приезжаю в суд одной из первых. Открываю почту на своем ноутбуке и... замираю. Мне ответили по поводу собеседования. В почтовом ящике 3 свежих письма от дизайнера и одно из юридической коллегии. Словно одурманенная, с минуту гипнотизирую выделенную жирным шрифтом строку. Справиться с эмоциями получается не сразу. Я поднимаюсь и наматываю пару кругов по кабинету. Нервно одергиваю пиджак. Там, наверное, отказ. Если подготовить себя к худшему, не так расстроишься, да или нет? Единственное собеседование, которое я проходила, было номинальным. Перед последним курсом в универе меня отправили на практику в суд. Я поработала с Савенко и очаровалась так, что отказалась от аспирантуры. Лишь бы попасть к ней секретарем, лишь бы стать частью команды. Волнительно. Я возвращаюсь за стол, и когда сердце перестает бахать так сильно, зажмуриваюсь и открываю письмо. Подглядываю сквозь ресницы, а там просьба заполнить еще одну анкету. Меня будут рады видеть на собеседовании. Мое резюме понравилось. Ощущение сосущей пустоты в животе мгновенно сменяется трепетом бабочек. Что же ответить? Я вам подойду, потому что работаю по правилу «кто сдох, тот лох». Эта фирма одна из лучших, но теперь у меня есть личная жизнь, в том числе мужчина, который мне нравится и которого не хочется расстраивать. Поэтому придется настаивать на нормированном графике и вести себя солидно. Я начинаю отвечать на вопросы, и именно в этот момент открывается дверь. «Доброе утро, Саша!» — весело восклицает Савенко, она явно рада меня видеть. Стремительно заходит в кабинет и спешит к шкафу, чтобы повесить пальто. «Ты сегодня рано?» «Здравствуйте, да, нужно было кое-что доделать». От шкафа она идет ко мне. Перепугавшись, что Гайна Юрьевна узнает о попытках ее помощника свалить, я быстро сворачиваю окошко и кликаю по письму дизайнера. «Что там у тебя?» Савенко бесцеремонно заглядывает в монитор и осекается, когда видит на экране не документ, а макет ванной комнаты. Случись такое ранее, я бы умерла от стыда, сквозь землю провалилась. Невозможно измениться за неделю, поэтому мои щеки полыхают, как костер на масленицу, но голос звучит почти ровно. «Приехала пораньше, чтобы в тишине утвердить дизайн. Помните, я говорила, что купила квартиру?» Савенко прищуривается, то ли недовольна, то ли в недоумении. 2 года назад. Пожимаю я плечами. Вот дошла до чистового ремонта. Хочу поскорее съехать. «А, поняла. Я думала, ты давным-давно с ним закончила». Моя очередь прищурится, не без раздражения. «Рабочий день еще не начался, поэтому я занимаюсь своими делами. Ничего же?» Сердце колотится чуть быстрее нормы. Я не знаю, по совести ли держать в секрете от непосредственного руководителя рассылку резюме по юридическим фирмам. Но Гайна Юрьевна ведь не думала всерьез, что я пойду пахать на Дождикова. Ничего, конечно. Хочешь мое мнение? Неловко, еже не скажешь, вообще-то не очень. Если это уместно. Савенко кивает и оглядывается в поисках стула. Приходится уступить ей свое место. Я подкатываю ближе свободное кресло и принимаюсь листать картинки. Страх случайно открыть свернутое письмо с приглашением на собеседование придает выбору сантехники непередаваемую остроту и пикантность. Гайна Юрьевна увлекается не на шутку, достает телефон и показывает фотографии своей ванной, потом спальни, гостиной, террасы и кота, много кота. Мы возвращаемся к дизайну душевых и даже немного спорим. В итоге обе соглашаемся с тем, что вариант номер 1 для столь крошечной площади идеальный. «Доброе утро!» — приветствует нас с порога Кристина. «Доброе! Ты тоже сегодня рано?» — откликается Савенко. Илья теперь заводит будильник на час раньше. Кристина громко зевает. «Не понимаю, что происходит. Я думала, когда он станет судьей, мы сможем приходить, когда захотим». Гайна Юрьевна смотрит на нее в упор и едва заметно приподнимает брови. Это знак для меня зафиксировать, что он одновременно в умилении и шоке. Я чуть склоняю голову на бок, показывая, что усекла. Даже жутко от того, насколько хорошо мы друг друга знаем, и мне снова грустно из-за предстоящего увольнения. Кристина, которая тоже не первый день здесь работает, усмехается. Я пошутила. Гайне Юрьевна, но вы же не считаете меня слабоумной? Не считаю, конечно, моя девочка. Как тебе такой цвет стен? О, нет. Савенко разворачивает ноутбук, чтобы Кристине было лучше видно, и мне кажется, что я попала в какой-то круг чистилища и теперь вынуждена обсуждать с коллегами форму унитаза и размер душевой кабины. Снова и снова. Не стоит забивать голову. Плавно опускаю крышку ноутбука. Погоди, Саша, я обожаю дизайн. О, как мне нравится. Слушай, а хорошо, со вкусом, очень современно и так дорого. А как зовут дизайнера? Разве дорого? Перебиваю я, поворачивая экран к себе. Да, такие проекты сейчас топ. Ты не читаешь журналы? В тех журналах, что я читаю, увы, совсем нет картинок. Я просто доверилась дизайнеру, которого посоветовала Маргарита. Самой было так некогда, что я про него даже не загуглила. «Я бы хотела примерно такой стиль в нашей новой квартире», — болтает Кристина. «Но когда мы узнали цену, Илья сказал, я, конечно, судья, но не Алекс Равский. Спутники пока не проектирую». «Ясненько». Под шумок закрываю ноутбук. «Мне еще не считали, и да, ремонт — это дорого. Пара спутников бы точно не помешала». «Помечтали, хватит, давайте работать», — говорит Савенко, поднимаясь. «Сегодня плотный график». Она уходит к себе, как ни в чем не бывало, но я чувствую, что-то изменилось. Денежный вопрос ее как будто напряг, и это не к добру. Быстро заканчиваю письмо, отвечаю дизайнеру и приступаю к работе. В воскресенье-понедельник Савелия не было в городе. Я знаю, что у него есть еще несколько филиалов, он управляет ими удаленно и посещает их лично раз в несколько недель. Мы встречаемся на середине пути друг к другу. Я пересаживаюсь из Соляриса в его Мерс, готовая быть милой и очаровательной, рассказать про стадию ремонта и спросить, как он съездил. Вместо этого набрасываемся друг на друга так, словно хотим съесть, и жадно целуемся. В себя я прихожу только, когда его рука оказывается между моих ног, а язык ведет по шее. «Савелий», — шепчу я. Его движение становится медленнее. Он все еще посасывает мою кожу, но слушает. «Как ты думаешь, это нормально, что мы постоянно занимаемся сексом?» прокашливается Савелий. «Что ты имеешь в виду?» «Это нормально постоянно хотеть друг друга?» Он вытирает губы и деловито хмурится. «Мы не виделись 3 дня. Мы занимались любовью в воскресенье утром, перед тем, как ты уехал, сегодня вторник. Вечер вторника, 3 дня как раз». Морщинка между его бровями становится глубже, когда Савелий смотрит на меня, и не знаю, есть ли сейчас кто-то в мире для меня милее и забавнее. «Ты не хочешь меня?» Я молчу. «Ты очень сексуальна, Саша, поэтому я хочу каждый день, и не по разу. Но если у тебя другое настроение, давай просто поужинаем где-нибудь и посмотрим вместе фильм». «Фильм?» Савелий стреляет глазами в сторону. «Ладно, можно и фильм». Смеюсь и кидаюсь ему на шею. «Я пошутила. Конечно, я безумно хочу тебя». Он прижимает меня к себе и шлепает по заднице. Звонко шлепает так, что обжигает. Тепло волной расходится по коже, и я улыбаюсь. «Тогда поужинаем где-нибудь и ко мне», спрашивает Савелий мягче. «Выбирай кухню. Итальянская, японская, грузинская. Может, закажем что-то, или я сама приготовлю по-быстрому. Я так замучилась на работе, что не хочу никуда идти, никого видеть, никаких людей, кроме тебя». Он улыбается. «После этого ты удивляешься, почему я тебя постоянно хочу?» И распускает мои волосы.